Дмитрий Сергеевич Лихачев. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Ленинград. Ленинградское отделение издательства «Наука», 1982 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Предисловие. Введение. Сады Древней Руси и Западного Средневековья. Сады Западного Позднего Средневековья. Сады Ренессанса. Сады барокко, сады классицизма, сады голландского барокко, русские светские сады XVII века, сады Петровского времени, начало и происхождение пейзажных садов, сады рококо, сады романтизма, вводные замечания. Пейзажность садов романтизма. Семантика чувств в садах романтизма. Меланхолия в садах романтизма. Букалические мотивы в парках романтизма. Неогражденность садов романтизма. Движение и перемены в садах романтизма. Старые деревья в садах романтизма. Цветы в садах романтизма. Архитектура дома и архитектура сада в романтизме. Регулярность в составе романтических парков, переход к русским помещичьим садам. Оссианизм в парках романтизма. Пушкин и сады лицея. Темные аллеи русских усадебных садов. Вместо заключения.